Глава 21. Шаман. Я отстранился от приятных губ. Спасибо за вовремя прибывший корабль. Кажется, это ко мне. Девушка вздыхает, поправляя футболку на плече и внизу. Я ничего не трогал, похоже, она сама начала потихоньку обнажаться. Пора валить, если я не хочу служебного романа. Поцелуй был коротким, максимум полминуты. Спрыгиваю вниз, быстрым шагом направляясь к берегу. Да, оставлять вот так девушку не очень хорошо, но второй вариант куда хуже. Перед тем, как идти встречать гостей, умылся и накинул джинсы и футболку из запасов, хранящихся во внедорожнике. Ботинки надел на босу ногу, поправил волосы и пошагал в направлении новоприбывших. На полпути к берегу меня встретил уже знакомый коротышка. «Карлита, рад тебя видеть!» Улыбаюсь, на что он только морщится, и добавляю. «Живым!» «Спасибо, что вытащил наши задницы!» Серьезно кивает малыш. «Наверняка ты что-то хотел, но сейчас я слегка занят. Обхожу и иду к берегу, карлик пыхтит сзади. Но постой!» «В следующий раз!» Показываю на пустое запястье. «Время, Карлита, время, деньги!» Слышу, как он бурчит себе под нос. «Какие деньги на континенте? Нахрена они нужны?» Уже издалека вижу, как от корабля отделяется небольшая шлюпка и плывет в мою сторону. Останавливаюсь на берегу, наблюдая попеременно за гостями с корабля и за отставшим, но усердно семенящим Карлита. Лодка успевает первой. «Рад вас видеть. Добраться было непросто. Я так понимаю, вы господин Феликс?» Из лодки ко мне выпрыгнул мужчина лет 30, гладко выбритый и одетый совсем не по-морскому. Обычные джинсы и рубашка, фермерский стиль, улыбка белозубая, глаза блестят. Второй же явно моряк. Сидит за шлюпкой, только мрачно кивнул мне и продолжил пялиться в сторону, откуда топал Карлита. Шляпник молодец. Даже передал мое новое имя. А уж как я рад. Жму крепкую сухую руку. «Можете звать меня Борей. Борис Романовский». Улыбается посредник. «У нас небольшая проблема. Мы не сможем подойти на достаточное расстояние к берегу. Тут много рифов, да и береговая линия мелковата. Разгрузка может затянуться. Артур говорил, что вы в непростых обстоятельствах, учитывая ваше расположение. Мы можем рассчитывать на пару дней спокойной выгрузки?» Хороший вопрос, Боря. Очень хороший. Оглядываясь по сторонам, прикидывая. Впрочем, решение было готово сразу. Других вариантов нет, но сомнение – это неотъемлемая часть человеческой природы. «Мы обеспечим вам условия и время. У меня есть люди, они могут помочь». «Отлично!» Борис снова лучезарно улыбнулся. «Оборудование будет перевозиться на двух лодках и собранном пароме. Небольшой плот, на который мы поместим самое габаритное». «Хорошо. Я предупрежу людей. Можете начинать. Мы расширим сеть постов и будем охранять берег, а также помогать». Только подошедший Карлита стоял и пытался отдышаться, уперев руки в колени. «Мне надо рассказать вам!» Он вдыхал воздух, будто выброшенная на берег рыба. «Не сейчас, Карлита, не сейчас, мой маленький друг!» На вежливое покашливание Бориса я представил новое лицо. «Знакомьтесь, это Карлита. Он пират, морской дьявол, неугомонный чертяка и свой в доску парень. Шутки с ним плохи, так что советую относиться со всем почтением». Выражение лица Бориса было сложно описать. Он покраснел, глаза расширились, мужчина пытался не рассмеяться. «Я представлял себе пиратов как-то...» Не смог подобрать слов посредник. «Покрупнее», — подсказал я, а Борис закашлялся. И почему его кашель так напоминает смех? «Вы не понимаете. Я поправил воображаемые очки. В современном мире пиратство занимает малую часть рынка, их фракция... невелика. Поэтому капитаны нового поколения выходят в такой комплектации, экономичные и неприхотливые, настоящие солдаты». Борис схватился за живот. Карлита почти отдышался и начал приходить в себя. «Я решил идти в лагерь, благо тут недалеко, поэтому не пришлось даже перемещаться». «Ирина, Марк!» Подозвал я своих заместителей, что-то обсуждающих в центре лагеря. Когда парочка приблизилась, я сразу заметил недовольное выражение на лицах обоих. «Что случилось? Выкладывайте». Смотрю на Марка, так как он более слабое звено и куда лояльнее ко мне. «Ничего необычного. Рабочие моменты». «Хорошо. А вот вам еще пара моментов. К нам пришел груз, его надо принять. Там все самое необходимое для жизни. Это существенно поможет». «Но как?» – нахмурилась Ирина. «Я поняла, что морем это практически невозможно». «У меня хорошие друзья там. Показываю в сторону, где примерно находится кластер «Россия». Ирина промолчала, только еще больше задумалась. А вот Марк просиял. Видимо, недавний спор был вызван нехваткой продуктов и туманными планами, а сейчас все стало куда понятнее. «Теперь ты видишь перспективу? Можешь доверять?» – ехидно спросил Марк. Новый виток выяснения отношений удалось прекратить не сразу, но снова помог общий труд, а именно разгрузка корабля. Народ повеселел и с энтузиазмом принялся за дело. Такими темпами, если постоянно озадачивать свою маленькую группу, мы скоро захватим и перестроим весь континент. Шутки шутками, а в реальности все не так смешно. В процессе выяснилось несколько неприятных факторов. А точнее, это профпригодность людей. У меня в руках была не одна группа, а две. Оказалось, что бывшие рабы не умеют обращаться с оружием и стоять за себя, а партизанки максимум на что способны, так это организовать свой быт, не более. Тут Ирина отыгралась. Марку пришлось съесть лекцию о том, какие из деревенских воители. Женщина сама расставила патрули, тут мы с Марком полностью отдали бразды правления. Марк внешне не расстроился, он хотел быть полезным, но не мог сделать все и быть везде сразу. Мужчина рьяно принялся за работу, разгружая судно. Работать сельчане умели, они быстро организовали транспортировку припасов до скалы, и работа закипела. Гора оборудования и запасов росла, а у меня возникло желание лично вручить орден шляпнику. Прислать столько полезностей за один рейс – это надо постараться. Мы получили пару генераторов, топливо к ним, спальные принадлежности, еду и много чего еще. Отдельным списком шли инструменты, пара внедорожников и куча одежды. На полную перепись и переноску ушло 2 дня. За это время в округе ничего не поменялось, а я наконец-то пришел в себя. Карлита все время ходил за мной хвостом, стараясь поднять разговор, но я знал причину и просто избегал его. Нужна ли мне столь удалая команда пиратов? Пока не знаю, особой пользы я от них не видел. На ужине, когда разгрузка была прекращена, а я закончил со списком того, что нам может понадобиться в следующий раз, маленький капитан пиратского корабля снова нашел меня. В этот раз короткорослик настроился серьезно. Он встал, не давая мне выйти из рукотворного домика в скале, и грозно рявкнул. «Сколько можно?» – вдохнул во всю мощь легких. «У меня есть серьезный разговор. Это нужная для вас информация». «Пожалуй, нет», – качаю головой. «Что нет?» – Карлито растерялся. «Мне не нужны в команде пираты». «Ага», – кивнул карлик и задумался. «Я хотел предложить наши услуги, особенно после того, что произошло. Но раз мы сразу к этому пришли, позвольте спросить, почему?» Вопрос логичный и справедливый. Я решил ответить на него. «Я много слышал о пиратах, много плохого. Мое решение не изменится, сожалею». Делаю грустное лицо, обходя капитана. «Как жаль!» – наигранно вздыхает он. «А я только хотел рассказать, где найти еще один камень, как в акуле». Я будто ударяюсь о стеклянную стену, мигом замирая. «Карлита, не шути так». «Да тише, тише! Вы так душу из меня вытрясете!» «И не скажешь, что маг, силище, как в десятке матросов!» – бурчит карлик. «У меня есть сведения, где еще один такой камень. И да, я видел, что вы с ним сделали». «Так почему ты молчал, Карлита?» – воскликнул я. «Я молчал!» Карлик начал надуваться, будто рыба фугу, которая надувается при опасности. «Да я только и занимался тем, что пытался сказать вам об этом! И теперь я виноват?» «Постой, ты ни в чем не виноват», – успокоил я карлика. «Теперь я внимательно тебя слушаю. Мы можем отправиться за осколком очень скоро, например, завтра, а может даже сегодня, допустим, через час». «Стоп, Федор!» Я остановил сам себя, чтобы обиженные глаза карлика не достигли размеров ладони и не выпали, так он был удивлен. «Теперь у меня другие условия», — подбоченился Карлита. Сам капитан корабля выглядел интересно. Массивные надбровные дуги, загорелое лицо с небольшой бородкой, крепкие жилистые руки, но небольшая припухлость на лице делала его выражение детским. «За свои сведения я хочу взять плату». «Какую?» Я начал лихорадочно перечислять. Могу отдать один генератор или машину. Две машины хочешь? А маленькая вредная девочка в аренду на месяц. Умеет управлять призраками, но ест много сладкого. Одеяло. Тебя вообще интересует одеяло? На кораблях холодно? В конце я не выдержал и улыбнулся. Вы не понимаете? Кажется, Карлито решил, что я всерьез. Меня интересует только одно. Я хочу, чтобы у моих людей был дом. Хочу, чтобы им было куда возвращаться. Поэтому вам придется принять нас, а мы, в свою очередь, будем прилагать все силы к тому, чтобы оправдать ваше доверие. Блять, вот чего тебе одеяло не понравились? Мы с Карликом уставились друг на друга. Карн думал. Он часто уходил в размышления, но чтобы так надолго, такого не случалось никогда. Воины в замке перемещались исключительно на цыпочках, особенно вблизи кабинета главы. Если кто-то потревожит его покои, лучше ему самому прыгнуть в пасть своего легионера и заставить его переживать хозяина, чем попасть под горячую руку лидера. Стук в дверь оторвал Карна от созерцания окрестностей из окна кабинета. «Господин Шемлок пришел в себя!» Карн вороном взметнулся из кресла и полетел в госпиталь. Адъютант еле успел уйти с дороги, удивленно посмотрев вслед. Глава карателей спустился на первый этаж, где в отдельном крыле форта расположился небольшой медпункт, где бойцов могли подлатать и где они, в свою очередь, отдыхали после ранений. Шемлок лежал на одной из коек пустого госпиталя, мрачно смотря в потолок. Раны уже перестали кровоточить, но он боялся лишний раз пошевелиться, чтобы не вызвать жгучую боль каждой клеточки изодранного тела. «Можешь говорить?» Обратился к подчиненному Карн, присаживаясь на стоящий рядом стул. «Да, да, могу». Со скрипом выдавил из раненой Суори. «Попить». Карн посмотрел по сторонам, мигом разозлившись на оставившую их наедине сестру. А затем нашел взглядом стоящий на тумбе стакан с живительной жидкостью. Шемлок осторожно глотнул и закашлялся. Карн подождал, пока старый товарищ промочит горло, и вопрошающе взглянул. «Жду доклад, описание своими словами, не томи». «Ничего не могу понять», — проскрипел Шемлок. «Парень. Помню, был парень, даже лица не помню. Только волосы. Красные волосы. А еще он сказал, что та тварь, что нас убивала, слушает его». Предложил договориться. Мы и поверили. Вариантов не было. Тогда уже полотряда полегли. Что за тварь? Карн почесал руку основания. Ты сказал, что это Центурион. Тьфу ты! Как этот человеческий язык влился в нашу культуру? Если это Центурион, я белый кролик. Попытался пошутить охотник. Непростая тварь, таких я не видел. Черный сверху донизу. Летает, будто призрак, только и чувствую, что похолодало. Мы бежали до самой погорелой деревни. Только потом погибли последние охотники, а меня он не тронул. Послание. Думаешь, он оставил послание? Заинтересовался Карн, встал и начал ходить взад-вперед. Не понимаю, что он хотел. Обычный человек. Тем более обычная низшая шваль, каким-то образом сумевшая захватить в подчинение сильного зверя. «Он может быть силен», — не согласился Шемлок. «Тогда он бы убил вас сам», — твердо рубанул Карн. «Я уже знаю, что нужно сделать. Осталось понять, какова будет цена». «Поделишься со старым приятелем». Шемлок нашел в себе силы поднять голову, чтобы поймать взгляд Карна. «Я встречусь с шаманом. Он давно ищет сильного противника». «Думаю, можно заинтересовать его этим случаем». «Шаман сам по себе. Думаешь, согласится?» Шемлок вздрогнул. Шаман пугал его даже больше, чем черный центурион. «Это моя забота. Советую тебе выздоравливать, а я пока отправлю сообщение». Карн развернулся на каблуках кожных сапог и, гулко стуча на каждом шаге, отправился назад в кабинет. Шаман внушал страх не только Шемлоку. Сам Карн опасался лишний раз тревожить этого Суори. Вне рангов, вне категорий. Шаман не принадлежал ни к одной фракции, он сам по себе. Первый раз Карн столкнулся с шаманом, когда еще начинал свой путь охотника, когда у него не было команды и своего кластера. К Карн служил в разведке, работая на одного из западных лидеров, когда случилась первая встреча. Война, всепоглощающая и неуемная, она развернулась будто силки и захватила весь континент. Много лидеров погибло, много возвысилось. Одним из таких был сам Карн. Отряд штурмовал небольшой городок, где расположились противники Лейна, лидера, на которого работал Карн. Ночной штурм не удался. Ограниченными силами брать город не имело смысла. Благо приказа на такое безумие никто дать не додумался. Оставалось одно – передать сведения лидеру и ждать решения ситуации. Карн был простым охотником. В то время всадники на тварях в основном использовались как мобильные разведчики. Это потом Карн нашел еще несколько сфер применения таких уникальных бойцов, продавая свои услуги по всему континенту. Тогда о таком никто не помышлял. Штурм не удался. Отряд в несколько сотен суори и 20 охотников во главе с Карном стал ждать приказа свыше. Но приказа не поступало. Очень скоро к городу должны были подойти союзные силы противника. Предстояла знатная заварушка, но отмашки не было, а время шло. Когда бойцы начали волноваться, а дозоры передали приближение союзников врага, появился он. Невысокий, закутанный в плащ суори. Движения равномерные и уверенные, но силуэт худой, даже болезненно, будто он не ел много месяцев. Голова напоминает обтянутый кожей череп, впалые глазницы и тяжелый взгляд, он будто видел всех насквозь. Небольшая бородка и тонкие, но длинные и невероятно острые рога. И эта фраза, от которой волосы на заднице начинали шевелиться. «Так, так, так. Интересно». Именно с такой фразой он появился в центре лагеря. Лучники тут же наставили на него оружие. Несколько воинов обнажили мечи, но он даже не повел бровью, просто смотрел в сторону городка с высоты холма и теребил стеклянные бусы на шее. «Интересно». Он наклонил голову, будто любопытный голубь, и просто пошел в сторону поселения. Карн, как сейчас, помнил эту одинокую фигурку, которая вошла в город. Его приняли за парламентера. Никого не смутил ни посох, ни странная внешность. Это и была их ошибка. Крики людей из города Карн слышал до сих пор. Они кричали и молили о пощаде, но никто не смог спастись. Никто не смог убежать, даже их тел не осталось, только пустота. Шаман вышел из города так же спокойно, как зашел в него, и поднялся на холм. На его страшном лице блуждала улыбка, а бусы на шее слабо светились. Теперь они не были прозрачными, внутри каждой будто витала какая-то молочная дымка. Карну показалось, что он слышит стоны. Он бы поставил сотню на то, что внутри этих бусин были души всех убитых в тот день суори. А затем он исчез, словно его и не было. Вот сгорбленная фигура шагает вдоль шатра, взгляд сбивается, и его уже нет. После этого Карн не раз прибегал к помощи шамана, но всегда знал, что у того есть высокая цена. Вот и сейчас, перед тем, как отправить сообщение старому знакомому, Карн в сотый раз взвесил ситуацию. Решившись, Суори нажал на кнопку, и послание ушло. Карн нервно прошелся сквозь кабинет и налил себе выпить, залпом опустошив стакан и зажмурившись от горечи. Когда Суори открыл глаза, перед ним стоял шаман, смотря на него своими бездонными глазами. «Так, так, интересно». От этих слов по спине Карна пробежали мурашки.